Отказ от завета с личным Богом, который вне себя создал Вселенную, означает растворение себя в космосе, подчинение своей жизни и своей судьбы безликим и бездумным, бессострадательным законам космоса, например, законам кармы и астрологии. Слишком хорошо знали и апостолы, и первые христиане мир языческих мистерий, философий, мир без Христа. Они проповедовали не в атеистическом мире, а в мире, где у каждого человека, у каждой семьи, у каждого народа уже была своя религиозная традиция. И этому миру они принесли новое. Сегодняшний мир, не зная толком Нового Завета, а также порядком отвыкнув от настоящего язычества, полагает, будто Новый Завет можно обновить через прививку к нему языческого оккультизма. В воде тоже есть растворенный кислород. Но если водолаз посчитает себя рыбой и попробует дышать этим воздухом, он погибнет. Ему протянут воздуховод с поверхности, а он пробует дышать через раз. Разок из шланга, разок прямо пуская воду в свои легкие. То, что он скоро погибнет от таких упражнений, очевидно, но смерть души не так заметна. И все религиозные, терпимые и открытые оккультисты носят в своих телах агонизирующие, протравленные космическими энергиями, распадающиеся души, и при этом уверяют христиан, что больны именно мы, больны нетерпимостью. Я это говорю не из книг. Любой православный священник может рассказать десятки историй о людях, которые взрастили в себе духовные болезни, пробуя совместить христианство с восточными учениями. И вновь о Чернобыле. Уже упоминалась группа людей, которые знают все инструкции по пользованию новым лекарством, но самого лекарства не принимают. Они считают, что если врач не сердится на пациента, то значит больной от этого становится здоровым. Так считают протестанты. По их мнению, источник нашей болезненности в отношении врача к нам и нашим грехам. Поскольку достоверно известно, что Бог на нас уже не гневается, будучи удовлетворен жертвой Христа, то как только мы узнаем о происшедшей перемене в отношении к нам Бога, так сразу становимся здоровыми и спасенными. Что ж, представим, что инженер, по вине которого произошла Чернобыльская авария, оказался под судом. Предположим, что через некоторое время, ввиду тяжелого состояния его здоровья, ему объявляют амнистию. Сильно ли облегчит эта бумага его положение? Ведь он сам носит в себе тягчайшую кару за свой грех. Он сам пропитан радиацией, он сам умирает. И никакой суд, никакая апелляционная инстанция не могут защитить его от нарастающей боли, от поглощающей слабости. В отличие от западного христианства, склонного описывать драму грехопадения и искупления в терминах юридических, восточное христианство осмысляет отношение человека и Бога в терминах органических. Для православия грех не столько вина, сколько болезнь. «Грех делает нас более несчастными, чем виновными», — говорил преподобный Иоанн Кассиан. А преподобный Исаак Сирин сравнивал грешника с псом, который лижет пилу и не замечает причиняемого себе вреда, пьянея от вкуса собственной крови. И в чине исповеди священническая молитва увещевает: «Пришел еси во врачебницу, да не исцелен от идиши». Мало объявить человеку, что Бог более не сердится на него. Надо дать ему реальную защиту от смерти. Надо дать ему реальную возможность дышать Богом. Не Бог удерживает себя вдали от людей. Люди удалены от него. Как собственными грехами, так и блокирующими духовными посредниками. Надо дать лекарство. Лекарство нужно от смерти. Лекарством от смерти может быть только бессмертие. Бессмертие имеет только Бог. Значит, Бог, бывший вдали, должен обрести жизнь внутри человека. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизни вечную. Но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий. Хлеб Божий есть тот, который исходит с небес и дает жизнь миру. Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдаю за жизнь мира. если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». Евангелие от Иоанна, глава 6, стихи с 27 по 53. Причастие крови и тела Христова – вот то антикосмическое лекарство бессмертия, которое принес Спаситель. Христос позвал нас на вечерю бессмертия. Климент Александрийский, Страматы. Сам Христос установил именно такой способ сообщения со своими учениками. Не просто через проповедь, не просто через молитвы или гимны, не просто через обряды, через таинство причастия телу и крови Христа. Люди, которые говорят, что достаточно читать о Тайной Вечере и вспоминать о ней, люди, по уверению которых само лекарство бессмертия для нас сегодня недоступно, не поняли замысел Спасителя. Эти люди – протестанты. Мы не признаем таинство превращения хлеба в тело Христа и виноградного вина в кровь Спасителя и того, что верующие якобы вкушают не хлеб и вино, но истинное тело и кровь Христа, утверждает баптистский учебник догматики. Догматика – заочные библейские курсы Всесоюзного совета евангельских христиан-баптистов. Сопоставление протестантского и православного понимания Евхаристии смотри в моей книге «Протестантам о православии». По их мнению, единственное, что может спасти человека – Евангелие, радостная весть о спасении через Иисуса Христа и искупление на Голгофе. Задача церкви – проповедь Евангелия, слышание которого открывает людям путь ко спасению. Человек утоляет жажду информации о воде, а не самой водой. Человек питается символом хлеба, а не самим хлебом. Спасает весть о спасении. Информационный выпуск хороших новостей из Иерусалимского отделения BBC, а не реальная благодать Христова. Протестанты похожи на человека, который видит в пустыне умирающего от жажды путника и, радушно подойдя к нему, начинает рассказывать умирающему о пользе воды. 3 часа он говорит о том, какие замечательные свойства у воды, о том, что без воды не может быть жизни, о том, что надо бороться за чистоту источников и водоемов. «Понимаешь, — говорит он, — тело человека на 80% состоит из воды, впрочем, твое кажется только на 60%. А затем уходит, так и не дав жаждущему ни капли воды. Разве ты еще хочешь пить? Разве недостаточно тебе хороших вестей о воде? Хочешь саму воду? Но у нас ее как раз и нет. Мы пьем символ воды. Мы даем людям воспоминания о воде. Это только невежественные православные католики считают, что жидкость в их литургических сосудах действительно есть вода жизни, кровь Христа. А мы считаем, что вода – это слова Христа. Эти слова мы тебе и пересказали. Почему же ты еще хочешь пить? Ты же слышал, задача церкви – проповедь Евангелия, а совсем не причастие телу и крови Христа. Ты же слышал, слышание открывает людям путь ко спасению, а совсем не соединение с Бога человеком. Ну что, тебе расхотелось пить? И, кстати, если тут рядом будет проходить православный священник с чашей, смотри, ни в коем случае не пей из нее. В причастии мы приобщаемся пасхальной, воскресшей плоти Христа. Это иного бытия начало. Частицы нового космоса, того космоса, в котором уже нет отравы смерти, в котором побеждена энтропия и смертный распад, вторгаются в нас, чтобы ослабить давление плоти греха на нашу личностную свободу. Через причастие мы вновь оказываемся в состоянии как бы Эдема. Прошлое греха не давит на нашу личностную волю, и мы в состоянии свободы делаем свой выбор, не испытывая чрезмерного давления греховного собственного прошлого и привычек нашей природы, искривленной грехом. Путь исцеления состоит в том, что Христос в себе, в своей божественной личности, исцелил воспринятую им человеческую природу, и ее, уже исцеленную, подает нам в причастии, чтобы через исцеление природы исцелить личность каждого из нас. И так, чтобы не любовью только, но и самим делом сделаться членами плоти Христовой, мы должны соединиться с этой плотью. Кто отдал вам своего Сына здесь, тот тем более сделает для вас там, в будущем. Я восхотел быть вашим братом. Я ради вас приобщился плоти и крови, и эту плоть и кровь, через которые я сделался сокровным с вами, я опять преподаю вам». Святитель Иоанн Златоуст, беседы на Евангелие от Иоанна. «Бог взял нашу плоть, чтобы вернуть ее нам исцеленную и пропитанную духом жизни, бессмертием. Там, где эта новая человеческая природа живет, там тело Христа, там церковь. Именно бытие церкви как тело Христово Павел называет тайной, сокрытой от веков и родов, ныне же открытой святым его, тайной, которая есть Христос в вас». Послание к Колоссянам, глава 1, стихи 26-27. Поэтому и нет спасения от мира падшего космоса вне церкви Христовой. Там, где нет причастия, там нет новой реальности Нового Завета. Там нет причастия вечной жизни. Там по-прежнему смерть и время царят на земле. Христиане приглашают: «Приидите и вкусите». А нас называют нетерпимыми. За то, что мы хотим передать людям великий дар Христов, нас чистят жестокими. За то, что мы возвещаем Новый Завет, нас именуют отсталыми. За то, что мы призываем продумать и осознать откровение Божие, нас обзывают бездумными фанатиками. Спасение в церкви есть, приидите. А вне церкви? Еще в III веке святителем Киприаном Карфагенским сказано: «Кому церковь не мать, тому Бог не отец». И нехристиане с этим были согласны. И в самом деле для тех, кто живет вне христианства, Бог не отец. Он владыка, единая энергия, карма, нирвана, божественный принцип, безликий Брахма. И только Христос сказал: «Отче, я открыл имя Твое человеком». Евангелие от Иоанна, глава 17, стихи 5-6. Это новое имя Бога – Отец. И соединяемся мы с Ним в Его Сыне, во Христе, через Его тело, которое есть Церковь. В это тело мы входим через Его вечный Дух, который исходит от Отца, а не от космоса, и почивает в Сыне, а не в астрале. Христос дал нам не только право обращаться к Богу Отец, Он дал нам Дух, который мир принять не может. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 17. Мир за это очень обиделся на Христа и на христиан. Обиделся еще при жизни Христа. И даже 2000 лет спустя после его казни так и не простил Христу и его апостолам ясности их свидетельства о том, что путь спасения один. За что распяли Христа? Но в частности за это: «Все, сколько их ни приходило предо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется». Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 8. Кого имеет в виду Христос? Кого овцы не послушали и тем самым проявили рассудительность и духовную трезвость? Не следует ли из его слов, что тот религиозный проповедник, чей голос слушают, уже тем самым не есть вор и разбойник? Но тогда получается, что гнев Христа направлен против тех людей, у которых и так нет никакого авторитета, которых и так никто не слушал. А если воры и разбойника и так не слушают, то стоит ли против него говорить? Значит, все сложнее. Есть такие проповедники, за которыми люди идут вопреки воле Христа. Не есть ли овца этой притчи последняя сердечная глубина, которой допускает только привратник, опознавший зов Господа? Только Бог, создавший человека, знает ключ к его последней сердечной глубине. Все остальные подчиняют себе человеческую волю разбойничьи, ни благодатью, ни человеческими средствами, медитациями и философскими рассуждениями, тварными чудесами, магией, авторитетом, силой оружия. А вот еще то слово Христово, которое так не любят сейчас вспоминать. «Думаете ли вы, что я мир пришел принести на землю?» «Нет, говорю вам, но разделение». Евангелие от Луки, глава 12, стих 51. Комментарий Владимира Соловьева: «Он пришел принести на землю истину, а она, как и добро, прежде всего разделяет». Владимир Соловьев, «Три разговора». Иустин философ стал Иустином мучеником. Его казнили, как и его учителя, святителя Поликарпа Смирнского. Казнили за то, что не оказывал почтения к языческим практикам и доктринам. И до сих пор языческий мир, мир улучшателей и прогрессистов, не разглядевших Нового Завета, требует от нас: Но скажите нам, что мы тоже спасемся. Да, спасетесь, если придете ко Христу, если примете Евангелие целиком, а не кусочками, если расслышите Его обращение. Покайтесь, примите. Сия есть кровь моя за вас и за многих, изливаемая во оставление грехов.